и тут же сдружился с Корфом, как раньше сдружился с Биреном. Густав даже стал торопить события. — Открой погреб, Альбрехт, — посоветовал он, — и вели подать буженины. — Как можно больше буженины, самый жирный. — Уверяю, если герцогиня устоит перед тобой, то никогда не устоит перед бужениной. Это ее любимейшее блюдо. Два друга рыцаря предстали перед Анной и, скользя по паркетам, долго махали шляпами. А Вессалом, старый шут герцогини, лаял из-под стола на них собакой. Анна Иоанна потерла над шандалом большие красные руки. — Ну, Корф, если и буженина, то едем. Печальный Бирен отозвал в уголок Левенвольде. — Дружище, куда вы увозите герцогиню? — Мы едем в Прекульн, на мызу Корфов. — О чем вы там? — крикнул от дверей Корф. — Бирен спрашивает меня, куда едет ея светлость с нами. — Его ли это дело? — ответил Корф нахально. На крыльце вьюга швырнула снегом в лица. Левенвольде прытко добежал до лошадей, сдернул с их спин тяжелые попоны. — А ты не сердишься на меня, Густав? — вдруг спросил Корф, когда лошади тронули возок через сугробы. — За что? — притворился хитрый Левенвольде. — Ну, все-таки ты имеешь больше прав на нашу герцогиню. — Ну что ты, Альбрехт? — утешил Корфа Левенвольде. — Между нами говоря, я не люблю подогревать вчерашний суп. А тебе этот суп еще внове. Сердиться будет Бирен, а не я. В замке остался одинок, удрученный Бирен. Шут Авессалом, тряся гривой волос, все еще ползал по полу, рыча. Чтобы зло свое сорвать, Бирен стал пинать его ногами. — Я убью тебя, польская скотина, лайдак, быдло! И вдруг раздался строгий голос Кейзерлинга. — Не трогай несчастного шляхтича, Эрнст! Авессалом тебе не соперник! Сытый и веселый, он поманил Бирена. — Иди сюда ближе, олух! — Скажи, кто самый умный на Митаве? Красивые глаза Бирена застилали слезы. — Говорят, — всхлипнул, — что этот бездельник Корф. — Ошибаешься, — ответил Кейзерлинг. — Самый умный здесь я. Хотя про меня этого никто еще не говорил. — А про Корфа болтают на Митаве. — Да что с того толку? Бирен оставался мрачен, грыз ногти. — Ну а с тебя-то что за толк? — спросил он грубо. Кейзерлинг сбросил плащ, отцепил от пояса шпагу, закинул ловко ее на шкаф, где хранились со времен герцога Иакова старые пыльные карты далекой Гамбии. Медленно, палец за пальцем, Кейзерлинг тянул прочь тесные перчатки. — Бродяга, коновал! — Картежник и счастливчик Бирен, — сказал он, — говори мне честно, чего ты желаешь сейчас? Бирен поглядел на окна. Далеко тянулись следы саней. — Я хочу, чтобы Анна вернулась. — Хотя бы к ночи. Кейзерлинг хлопнул его по плечу. — Мужлан, сиди и жди, она вернется. К ночи. А как ты ее вернешь из объятий Корф? В руках Кейзерлинга раскрылась свежая колода карт. Вот так верну. Садись напротив. Я сдаю. Играем. Ты и я. Только одно условие. Между нами не должно быть шулера. — Как ты мог обо мне так подумать? — возмутился Бирен. — Это не я подумал. Это, поверь, подумали другие.